Глава 13. Неодолимый страх. Весной, когда вновь трава стала показывать свое нежное лицо, две наши семьи свернули типи и пустились в путь на родину, где мы были так счастливы. Шли мы пешком, ведя с собой лишь 5 лошадей. Все другие погибли от мороза. Стояло дождливое время. Через некоторое время мы доехали до ручья совсем без деревьев и сделали там остановку. Я решил сводить наших лошадей и попастись туда, где трава была гуще. Но стоило мне отойти совсем недалеко от лагеря, как у меня снова закружилась голова, и голос сказал мне: «Будь внимателен и осторожен, ты что-то увидишь». Этот голос прозвучал настолько отчетливо, что я невольно посмотрел по сторонам. Кто же это мог быть? Но никого не было. Я привязал лошадей там, где стоял, а сам сел, чтобы обдумать услышанное. Неподалеку от лагеря стояла высокая скала с 2 вершинами. Я забрался на одну из них, туда, где лежали большие камни. Укрывшись среди этих камней, я огляделся, но ничего особенного не заметил. Я начал подумывать, не причудился ли мне этот голос. И тут, взглянув на 2 вершину скалы, я заметил совсем близко от себя 2 мужчин. Они ползком пробирались к той вершине. Я узнал в них врагов. Мне сначала показалось, что они из племени Кроу, но потом понял, что это черноногие. Я всем телом врос в землю и украдкой следил за ними. Они находились так близко от меня, что можно было добросить до них камнем. Я подумал: будь у меня сейчас ружье, я мог бы застрелить их обоих. У самой вершины враги остановились. Потом один из них прополз еще немного вперед и, выглянув, осмотрел наши типи, стоявшие в долине. Первый сделал знак товарищу, и они оба теперь осмотрели весь наш лагерь. Теперь я услышал их разговор. А они решали, как лучше напасть на нас. Через некоторое время они отползли назад, встали и побежали вниз по склону и исчезли из виду. Когда они скрылись, я переполз на другую сторону утеса и спустился вниз. У подножия я сел и, вспомнив свое видение, обратился к духам с молитвой: «Праотцы, со мной может случиться беда, но положусь на силу, которую вы мне даровали. Услышьте меня и помогите». После этого я побежал к своим и предупредил их, что надо немедленно уходить. Нас было так мало, что мы не решились остаться и свернуть свои типи, а сразу пустились в путь. Шли очень быстро. По пути нам пришлось пересечь ручей совсем без деревьев. Сейчас весной этот ручей стал полноводным потоком, поэтому мне, еще одному подростку, пришлось переплыть ручей, прикрепив к себе сыромятные ремни, которыми опоясались старухи, и тянуть их через глубокую воду. Они чуть не захлебнулись, пока мы тащили их. Когда же выбрались на берег, стариков усадили на лошадей, и мы быстро двинулись вперед на восток. На небе с западной стороны надвигалась грозовая туча. Я уже знал, она пришла, чтобы защитить нас. Слышно было, как грозовые духи кричали мне: «Хей, хей!» Туча застыла у нас над головами, полная молний и голосов. Мы успели отойти не слишком далеко. На землю стала спускаться ночь, и тут позади, со стороны покинутого лагеря, послышались выстрелы. Враги, по-видимому, стреляли по неразобранным типе, полагая, что мы находимся внутри. Наконец настала ночь. Сильно стемнело, потому что громовая туча со множеством голосов висело прямо над нами. Мы, не приставая, шли до самого рассвета. Затем туча рассеялась, и наступил рассвет. Мы остановились, чтобы поесть и поспать. Теперь я уже лучше, чем когда-либо, знал, что обладаю настоящей силой. Ведь я молил про отцов о помощи, и они услышали меня, послав громовых духов, которые скрыли нас и охраняли, пока мы спасались бегством. Поев и поспав, мы вновь пустились в путь и добрались до лагеря Минниконджу. Потом вместе с этими сородичами пошли до устья Тополиной реки и пересекли Миссури на огненной лодке, которая ходила по ней. И, наконец, Поохотившись некоторое время, мы пришли в городок солдат, что в устье реки Язык, и разбили лагерь с другими лакотами, которые бежали из резервации сюда, на родину. Солдаты отобрали у нас ружья и почти всех лошадей, оставив на каждой типе по две лошади. Здесь, у городка солдат, в месяц изобилия мы устроили пляску солнца. После нее я, казалось, не мог думать ни о чем другом, кроме своего видения. Мне шел уже 17-й год, а я не совершил ничего, о чем вещали праотцы, однако они помогали мне. Я не знал, как осуществить то, что они от меня хотели. Для меня наступили страшные времена. Я не мог поделиться своей печалью ни с кем, даже с отцом и матерью. Я боялся приближения туч. С их появлением я всегда слышал, как ко мне взывают громовые духи. «Слушай своих праотцов! Поспеши!» Я понимал, что мне слышалось в пении птиц. «Пора! Пора!» Днем меня кликали вороны, ночью койоты, и все они повторяли «Пора! Пора! Пора!» Я не знал, что делать. Всякий раз я просыпался до рассвета и выходил из типи, потому что боялся той тишины, что наступает, когда все спят. На востоке друг с другом перешептывались тихие голоса, а утренняя звезда в тишине пела такую песню. «Свято ты пойдешь по земле, народ твой будет внимать тебе». В это время мне трудно было общаться с людьми, поэтому я садился на лошадь и уезжал подальше от лагеря, блуждал, сопоставлял все то, что видел на земле и в небе, с тем, что наблюдал во время видения. Вороны замечали меня и перекликались друг с другом, словно смеясь надо мной. «Вот он, вот он!» Когда ударили первые морозы, я обрадовался, поскольку теперь долгое время не будет гроз. С ними всегда приходили голоса. «О, эй, пора, пора!» Я боялся их все больше и больше. Зимой все было не так страшно. Однако временами меня и зимой охватывал сильный страх. Плач койотов приводил меня в такой испуг, что я начинал бегать из одного типа в другое, и так до тех пор, пока утомленно не падал, засыпая. Мне начинало казаться, что я сошел с ума. Отец с матерью сильно беспокоились и говорили: «У него та же странная болезнь, за лечение которой мы отдали тогда лошадь ловцу вихря, а мальчик так и не выздоровел». А я не мог им рассказать, в чем все дело, ведь тогда бы они посчитали, что я болен еще больше. Той зимой мне исполнилось 17 лет. Когда травы снова начали показывать на свет свои нежные лица, отец с матерью попросили старого знахаря по имени Черная Дорога зайти и посмотреть меня. Черная Дорога остался со мной один на один в типе и попросил сказать, не привиделось ли мне чего-нибудь вселяющего тревогу. К этому времени я настолько устал всего бояться, что не удержался и рассказал ему про свое видение. Когда я кончил, он долго смотрел на меня и, наконец, в сильном изумлении воскликнул: «Ах!» А потом, обращаясь ко мне, сказал: «Племянник, теперь я знаю, в чем дело. Надо осуществить то, чего хотел от тебя тот гнедой из видения. Ты должен выполнить порученное дело и воплотить это видение здесь, на земле, на благо людям. Сначала же тебе надо устроить пляску лошадей на глазах всего народа. Тогда тебя погинет страх, и если ты не сделаешь этого, с тобой произойдет что-то очень плохое». И мы принялись готовиться к пляске лошадей. Глава 14. Пляска лошадей. С нами жил человек по имени Медведь Поет. Был он стар и очень мудр. Черная Дорога попросил его о помощи, и тот согласился. Сначала поутру послали глашатая, который объявил людям, чтобы они поднялись немного вверх по реке Язык, отойдя от городка солдат, и там по кругу разбили лагерь. Когда это было сделано, в центре круга «Медведь поет» и «Черная долина» поставили священное типи и разрисовали его картинами из моего видения. На западной стороне они изобразили луг и чашу с водой, на северной – белых гусей и священную траву, на восточной – утреннюю звезду и трубку, а на южной – зеленеющий побег и круг жизни народа. Потом нарисовали лошадей, лосей и бизонов. Над входом в священное типи они нарисовали пылающую радугу. Знахарь со стариком трудились целый день, и все вышло очень красиво. Они предупредили, чтобы я не ел ничего до самого конца пляски лошадей и очистился в палатке для потения, пол которой был устлан шалфеем. А после очищения мне надо было обтереться этой травой. Вечером «Черная дорога» и «Медведь поет» велели мне прийти в разрисованное типи. Мы были там только втроем, и никто не осмелился приближаться и слушать. Они спросили, слышал ли я какие-нибудь песни в своем видении? Если да, то должен обучить их этим песням. Я спел все песни, которые слышал во время видения, и мы почти всю ночь просидели, разучивая их. Все время, пока мы сидели в типе, напевая, снаружи повсюду слышался глухой гром. Все понимали, что это такое. Громовые тучи пришли к нам на помощь и выражали свою радость. Отец с матерью тоже помогали. Они добывали все то, что нужно для пляски. На следующее утро все было готово. Привели 4 черных коней, которые обозначали запад, и столько же белых, гнедых и желтых. Они означали север, восток и юг. Для каждого коня подобрали по всаднику. Нашли гнедого и для меня, похоже на того, который был со мной во время видения. Приготовились принять участие в пляске и 4 самых красивых девушек нашей деревни. Праотцами выбрали 6 глубоких стариков. И вот пришло время раскрашиваться и одеваться для самой пляски. 4 девушки и 16 всадников обратились лицом к священному типи. «Черная дорога» и «Медведь поет» затянули песню, а другие подхватили. «Отец, начертай мне землю! Отец, начертай мне землю! Отец, начертай мне землю, народ дано мне избавить, племя двуногих возвысить. Отец, начертай мне землю». После этого закончили раскраску. 4 юношей, что сидели на черных лошадях, выкрасили в черный цвет, на ногах изобразили голубые зигзаги молний, на руках нарисовали такие же голубые линии, а бедра покрыли белыми точками, обозначающими град. Тех, что должны были сесть на белых лошадей, выкрасили в белый цвет, а на волосах и руках изобразили красные зигзаги молний. На ногах лошадей тоже были нарисованы красные молнии. Вдобавок, на головах у них были надеты шапки из конского волоса, которые обозначали гусей. Тела других, сидевших на лошадях Востока, были покрыты красной краской, а на руках и ногах и груди были проведены прямые черные линии молний. На ногах и груди лошадей также изображались черные молнии. Тела всадников на желтых лошадях покрыли желтым цветом. Ноги лошадей ниже колен целиком выкрасили в черный цвет, а выше и на груди нанесли черные зигзаги молний. Ноги моего гнедова были покрыты красными полосами, которые тоже обозначали молнии, а на спине, где я сидел, нарисовали пятнистого орла с распростертыми крыльями. Меня самого с головы до пят выкрасили в красный цвет, а на руки и на ноги нанесли черные молнии. На лицо я надел черную маску, а в волосы воткнул орлиное перо, свешившееся на лоб. Когда, наконец, раскрасили и людей, и лошадей, то со стороны они казались одновременно страшными и прекрасными. Все мужчины, сидевшие верхом, были обнажены, они были в одних набедренных повязках. Четыре девушки надели алое платье из оленей кожи. Лица свои они также покрыли алой краской, а волосы заплели в косы. У каждой на шее был венок из душистого священного шалфея с воткнутым в него орлиным пером. Девушки выглядели настоящими красавицами. Они были очень хороши. Все это время я находился в священном типе вместе с шестью старцами, изображавшими праотцов. Тут же с нами внутри были и четыре девушки. Никто другой не должен был меня видеть до начала пляски. В самом центре типи праотцы начертили круг и провели через него две дороги – красную с юга на север и черную с востока на запад. На западной стороне круга они поставили чашу с водой и положили на нее небольшой лук и стрелу. Там, где был восток, они нарисовали утреннюю звезду. Затем девушке, что должна была обозначать собой север, они вручили целительную траву и белое гусиное крыло, очищающий ветер. Другой, представлявший восток, они дали священную трубку. Третий, юг, сложили в руки живой побег. Четвертый, запад, обруч, означавший священный круг жизни. Теперь все девушки, добрые и прекрасные, держали в руках символы жизни народа. У меня в руках был только красный прут, обозначавший священную стрелу, мощь громовых духов Запада. Теперь мы были готовы начать пляску. Шесть праотцев затянули песню, поочередно славя всадников всех четырех сторон света. Сначала они спели песнь в честь черных. Они грядут, глядите, глядите, они грядут, глядите, глядите. Вот они, лошадиный народ, вот они, племя духов громовых. Глядите, они грядут, глядите, они грядут. В ответ юноши оседлали черных коней и стали в ряд лицом туда, куда заходит солнце. Вновь запели шестеро праотцов. Они грядут, глядите, глядите, вот они, лошадиный народ, глядите, вот оно, гусиное племя, глядите. И тогда четверо белых всадников вскочили на лошадей и выстроились в ряд лицом к стране белого великана. Опять запели шестеро праотцов. Они грядут, обитатели края встающего солнца. Грядет бизоний народ, глядите, грядет лошадиный народ, глядите. Грядет лошадиный народ, глядите. Теперь красные всадники оседлали своих лошадей и выстроились лицом к востоку. Наконец праотцы запели в четвертый раз. Грядет лосиный народ из края, куда взоры мы обращаем. Глядите, грядет лосиный народ, глядите. И тогда настала очередь желтых всадников. Они выстроились на своих лошадях лицом к югу. Теперь я должен был выйти из священного типа. Настала моя очередь. Выходя под стук барабана праотцов, я запел. Грядет он, глядите, грядет орел в орлиное племя, глядите. Снаружи слышался храп и стук копыт моей лошади. Одна за другой вышли девушки, а я следом за ними. Оседлав своего гнедова, я стал позади девушек лицом к западу. Потом появились шесть праотцов, и, встав в ряд за моей спиной под звуки барабана, они запели быструю живую песню. пляшут они, они спешат узреть тебя. Лошадиный народ с запада пляшет, они спешат узреть. После этого они спели такие же песни о лошадях севера, востока и юга. И каждый раз названная группа разворачивалась и занимала свое место позади праотцов. Наконец все лошади, черные, белые, гнедые и желтые, по четыре выстроились в сторону запада, нетерпеливо перебирая копытами. И во все время священных песен мой гнедой становился на дыбы и громко ржал. И вот все мы выстроились. Я взглянул вверх на темную тучу, которая наплывала на небо с запада. Все люди и кони притихли. В наступившей тишине были слышны лишь глухие раскаты грома. И тогда, подняв правую руку ладонью наружу, я вскричал четыре раза, обращаясь к духам этой тучи. «Хей-я, хей! Хей-я, хей! Хей-я, хей! Хей-я, хей!» И тут же праотцы запели другую священную песню из моего видения. «Глядите, четвероногих племя в центре земли!» Так они мне сказали. И когда они пели, случилась странная вещь. Мой гнедой навострил уши, поднял хвост и, ударив копытом о землю, громко и протяжно заржал в сторону заходящего солнца. Четыре черных лошади ответили ему громким ржанием. К ним присоединились белые, гнедые и желтые, а потом заржали все лошади, что находились в деревне. Даже те кони, что паслись в долине и на склонах холмов, подняли головы и отозвались дружным ржанием. И тут вдруг на небе я увидел всю картину своего видения. Типи из облаков, прошитые молниями, над входом пылание радуги, а внутри шестерых праотцов. По четырем сторонам света стояли лошади. И еще я увидел самого себя, сидевшего на гнедом перед Типи. Я огляделся вокруг и понял, все, что мы делаем здесь, на земле, словно тень того яркого видения, что сияло там, на небесах. Мне было ясно, что настоящее там, в небе, а тут внизу лишь тусклый образ его. И пока я глядел, шесть праотцов там, на небе, а с ними всадники со всех четырех сторон света, и даже я сам, все протянули ко мне ладони. И когда они сделали это, я понял, что должен молиться. И потому я воззвал: «Праотцы, узрите меня! Услышьте меня, духи мира! Здесь я повторю все, что вы мне показали. Услышьте меня и помогите». Потом видение пропало, а громовая туча приближалась, шумя многими голосами и сверкая спереди молниями. Стайка ласточек заметалась над ними. Люди побежали крепить шесты своих типи, чтобы их не сорвало бурей, а черные всадники запели под барабаны, рокотавшие громом. Я устрашил их видом, орлиный знак носил я. Я устрашил их видом, мощь молний носил я. Я устрашил их видом, устрашил их, мощь града носил я. Я устрашил их видом, устрашил их, глядите. Они пели, а там на западе, неподалеку от нас, падал град и лил дождь. Но туча стояла над нами, грохоча и озаряя блеском молний, и лишь несколько капель упало на нас. Видно было, что громовые духи рады, они пришли в великом множестве поглядеть на пляску. Вот четыре девушки высоко подняли священные предметы, которые держали в руках: траву, белое крыло, священную трубку, живой побег, круг жизни народа, и протянули их духом Запада. Тогда больные и страждущие люди деревни приблизились к девушкам и сделали им подношение. После этого всем им стало лучше, а некоторые исцелились и стали плясать от радости. Шесть праотцов вновь забили в барабаны, и пляска началась. Четверо черных всадников, стоявшие позади стариков, обогнули девушек и поскакали к западной стороне нашей деревни. Все другие в том же порядке последовали за ними. Пони били копытами, становились на дыбы. Когда черные достигли цели, они развернулись и встали в конец группы. Теперь во главе оказались белые всадники, которые повели всех к северу деревни. Затем они встали сзади черных, а впереди поскакали гнедые, пока они не достигли востока, где их место заняли желтые. Желтые поскакали во главе и достигли южной стороны деревни. Потом впереди снова встали черные, и вновь вся группа поскакала по кругу к западу. Каждый раз, когда всадники достигали своей стороны света, шесть праотцов пели песнь в честь тех сил, что обитали там. И каждый раз я поворачивал своего гнедого в ту или иную сторону света. Он громко ржал, а все другие лошади немедленно подхватывали. Повернувшись на север, я обратился к небесному праотцу со словами: «Праотец, услышь меня. То, чем ты одарил меня, я отдал народу. Силу целебной травы и очищающий ветер. Народ мой должен обрести счастливую жизнь. Услышь меня и помоги». Когда же пони достигли востока, а старцы кончили свою песнь, я воззвал: «Праотец, услышь меня. Народ мой блуждает во тьме. Укажи ему верный путь и дай мудрости. Услышь меня и помоги». Двигаясь от одной стороны к другой, мы все пели такую песнь. Со всей вселенной лошадиный народ, вот ржет он, на дыбы поднимаясь, вот он, смотри. Когда мы достигли юга, старцы спели песнь в честь силы плодородия, а мой конь повернулся на юг и заржал, и опять все лошади ответили громким ржанием. С поднятой рукой я стал молиться: «Праотец, тот живой побег и священный круг жизни народа, что ты подарил мне, я отдал людям. Ты, обладающий силой плодородия, услышь меня. Укажи народу истинный путь, чтобы уподобился он цветам на твоем священном древе. Сделай так, чтобы это древо глубоко проросло в чреве матери земли, покрылось листвой и поющими птицами». Потом, когда черные были опять впереди и скакали к западу, мы пели и танцевали в честь этой стороны света. Серая грозовая туча, которая все еще стояла на западе и наблюдала за нами, наполнилась кричащими голосами: «Хей-хей! Хей-хей!» Это громовые духи выражали свою радость моими делами. Тогда все люди вокруг, счастливые и радостные, стали отвечать им: «Хей-хей! Хей-хей!» Тут лошади снова заржали, соединив свое ликование с радостью духов и людей. Так четыре раза с песнями прошли мы вокруг деревни, меняя впереди черных всадников. И каждый раз шесть старцев пели песнь в честь силы какой-нибудь стороны света, а я обращался к ней с молитвой. Стоило нам остановиться у одной части света, как кто-нибудь из больных или охваченных горем устремлялся к девушкам с подношениями красного цвета из маленьких алых кисетов, наполненных чакуан-шаша, ивовой корой. После подношений человек сразу чувствовал себя лучше и начинал плясать от радости. На втором круге к нам присоединились многие из тех, у кого были лошади, и тоже приняли участие в пляске. Постепенно к нам стекалось все больше и больше людей. Они кружили вокруг на конях, пока мы шли по кругу, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, вокруг нас не образовался целый вихрь мечущихся лошадей. Остальные плясали пешими, и у всех на устах были те же песни, что и у нас. Когда мы в четвертый раз достигли запада, то построились по-новому, лицом к центру лагеря, в ту сторону, где стояла священная Типи. Во главе были девушки, за ними я со своим гнедым, потом 6 старцев, а по бокам у них по 8 всадников на лошадях, справа гнедые и желтые, а слева черные и белые. Когда мы выстроились в таком порядке, самый старый из праотцов, дух неба, воскликнул: «Приготовьтесь!» Он 4-жды обратился к духам, и на 4-й раз вы поскачете к священному Типи и коснетесь его. Тот, кто сделает это, станет обладателем новой силы. Все всадники хотели тотчас же броситься к центру. Казалось, нараставшее возбуждение охватило и коней. Они вставали на дыбы, норовя вырваться. Я поднял руку и 4 раза возвал: «Хей-хей!» А на 4-й раз все закричали: «Хока-хей!» и бросились к Типи. Вместе со всеми я поскакал к центру, но прежде чем я добрался туда, многие уже меня опередили и успели коснуться Типи. Потом всех лошадей обтерли священным шалфеем и увели, а мы стали входить в Типи, чтобы посмотреть, что произошло там за время нашего отсутствия. Старики посыпали свежей землей круг жизни народа, который они прочертили тогда в центре Типи. Вблизи этого маленького круга жизни мы увидели следы крошечных копыт пони, как будто здесь плясали духи лошадей, пока мы сами плясали снаружи. Теперь черная дорога, который помог мне организовать пляску, взял у девушки Востока священную трубку. Набив ее чакуншаша, красной ивовой корой, он зажег трубку, поднес поочередно всем силам мира, сопровождая свои действия молитвой. «Праотцы, ты, обитающий в стране заходящего солнца, ты, кто обладает силой священного крыла, живущий в стране белого великана, ты, что обитаешь в стране утренней звезды, там, где зарождается день, ты, живущий в стране сил плодородия, ты небо и ты земля, услышьте меня. Сам я вместе с лошадиным народом выполнил то, что должен был сделать на земле. Всем вам подношу я эту трубку, чтобы народ мой жил». Затем он затянулся и пустил трубку по кругу. Она прошла по всей деревне, пока каждый не сделал по затяжке. Когда пляска лошадей уже кончилась, мне все еще казалось, что я не иду, а как бы парю над землей. Поскольку все люди вокруг чувствовали себя счастливыми, мне тоже было радостно. Меня окружила большая толпа. Больные люди говорили, что они сами или их занемогшие родственники поправились после пляски. Все принесли мне много даров. Даже лошади, казалось, стали здоровее и счастливее. Страх, что до сих пор постоянно преследовал меня, исчез. И теперь, когда в небе появились грозовые тучи, я всегда радовался. Ведь теперь они приходили в гости ко мне как сородичи. Все вокруг отныне казалось добрым и прекрасным. Прежде знахари не заговаривали со мной, а теперь стали заходить и беседовать о моем видении. С этого времени я стал вставать еще до зари и наблюдать появление утренней звезды. Люди знали об этом. Бывало, многие из них отправлялись со мной, и когда появлялась звезда, мы вместе говорили: «Глядите, вот звезда мудрости». Глава 15. Видение собак. Мы жили в устье реки Язык до самого конца месяца плодородия, июнь. Потом вождь-солдат приказал нам покинуть эту страну, поскольку мы ее продали, и она уже больше не принадлежит нам. Мы и не думали ее продавать, но пришли солдаты, забрали у нас всех лошадей и ружья, погрузили нас на большую огненную лодку, которая пошла вниз по Йеллоустоун, затем по Миссисипи до Форда Йейтс. Здесь белые устроили одну из первых резерваций для лакотов. Речь идет о резервации Стейдинг-Рок, расположенной в Северной и Южной Дакоте. Нас высадили. Тут уже поселились многие соплеменники сидящего быка и желчи, хотя сами они все еще находились на земле бабушки. Насчет забранных у нас лошадей солдаты сказали, что Великий Отец, так индейцы именовали президента США, что Великий Отец в Вашингтоне заплатит за них. Однако с тех самых пор я не слыхал, чтобы он выполнил свое обещание. Я узнал, что аглалов, к которым я принадлежал, угнали в места, где мы находимся сейчас. Поэтому я решил перейти к ним, чтобы выполнить свой долг и спасти народ. В месяц, когда сливы олеют, сентябрь, с тремя товарищами я пустился в путь. Идти пришлось пешком, из оружия у нас были лишь луки и стрелы. Сначала мы решили добраться до Брюле. Пока я жил на земле бабушки, их тоже угнали на ручей Роузбад, где они живут до сих пор. В пути мы сделали 7 привалов. Однажды вечером мы переправлялись через дымную реку White River и заночевали на южном берегу, рядом со сливовой рощей. Сливы на деревьях уже налились, это была наша единственная пища. Поблизости был холм, который поднимался над рекой, и я взошел на него и сел в одиночестве, наблюдая заходящее солнце. Вечер был ясным и тихим. Казалось, вся природа застыла, прислушиваясь к чему-то. Мне почудилось, будто кто-то хочет поговорить со мной. Я встал и затянул первую песню из своего видения, ту, что принесли с собой два духа. «Слушай, слушай, голос священный к тебе взывает, со всего неба голос священный к тебе взывает». И пока я напевал песню, со стороны заходящего солнца вновь появились те двое мужей из видения. Как и тогда, они летели головами вперед, словно стрелы, и целили в меня из своих луков. Потом они остановились, встали на ноги, подняв луки над головами, и стали глядеть на меня. Они не проронили ни слова, но я понимал, чего они хотят. Я должен был помочь аглалам, употребив силы, к которым они указали мне путь. Я стоял и пел им. Потом они развернулись и вернулись в закат, головами вперед, точно стрелы в полете. Двое моих друзей знали о моей силе и слышали песнь, доносившуюся с утеса. Поэтому, когда я вернулся к месту ночлега, они спросили, что я там видел. Я лишь ответил, что пел для своих знакомых из потустороннего мира. После короткой остановки у Брюле на ручье Роузбад, теперь уже без спутников, я отправился к ручью Белая Глина. Там в Осич устроили для аглалов агентство Пайн Ридж. Наши люди называли это место «стоянка красного облака» или «место, где обо всем кипят споры». Здесь я и остался. Той зимой, в месяц, когда на деревьях лопается кора, мне исполнилось 18 лет. Декабрь 1881 год. Зима выдалась очень тяжелая, подобная томительной долгой ночи, когда лежишь с открытыми глазами и бесконечно ждешь рассвета. Все дело в том, что громовые тучи, ставшие мне близкими, словно сородичи, с первыми заморозками пропали и не возвращались до тех пор, пока травы вновь не показали свои нежные лица. Без громовых духов я чувствовал себя потерянным и одиноким среди своего народа. Мало кто из них видел пляску лошадей, слышал о моем видении и о той силе, которую оно мне даровало. Все окружающие, казалось мне, бродят во тьме под тяжкой ношей. Сами они не видели своей темноты и ноши. Великим бременем висели они на мне. И тем не менее, когда я вновь и вновь припоминал свое видение, мне становилось приятно это бремя, и я чувствовал сострадание к своему народу. И сейчас, уже на склоне лет, я готов зарыдать, видя несчастье своего народа. Я жалею о том, что видение не снизошло на человека более достойного. Дивлюсь, отчего духи избрали именно меня, жалкого, ни на что не способного старика. Я исцелял от болезней мужчин, женщин и детей той самой, которую мне дало видение. Но помочь своему народу я так и не сумел. Что значит несколько исцеленных мужчин, женщин и детей, когда погибает целый народ? Ведь ради него на меня и снизошло видение, а я не смог выполнить его воли. Когда я был молодым, я ощущал в себе большую силу. Мне казалось, что с помощью сил потустороннего мира я смогу сделать все. Я начал успешно выполнять указания праотцов, но предстояло сделать куда больше. Вот почему для меня зима стала долгой ночью, и я томительно ждал рассвета. Когда, наконец, травы вновь показали свои лица, меня переполнило счастье, ведь теперь я слышал громовых духов, которые шептали: «Пора исполнить то, что поручили тебе праотцы». После долгой зимы и ожидания я должен был устроить обряд плача. Прошла первая гроза, и я стал готовиться. Для обряда плача надо выбрать в помощь какого-нибудь старого мудрого знахаря, спокойного и великодушного. Он должен набить трубку и поднести ее шести силам, а также четвероногим и крылатым. Один старый и добрый человек по имени Малохвостов с радостью согласился помочь мне. Сначала, по его совету, я постился в течение 4 дней и пил лишь одну воду. Затем, когда он сделал подношение трубки, я совершил обряд самоочищения в палатке для потения, которую мы соорудили из ивовых ветвей и покрыли бизоньими шкурами. Внутри, посредине палатки, мы положили раскаленные камни, и пока я сидел там, Малохвостов плескал воду на камни. Во время очищения я пел песни в честь духов. А в конце старик обтер меня священным шалфеем и заплел мои волосы в косы. Приготовившись к ночному плачу, я разделся до нога и укрылся в одеяло из бизоньей шкуры, поскольку ночи стояли еще холодные. С собой я захватил одну лишь священную трубку. Для плача необходимо уединиться куда-нибудь подальше от людей, поэтому вместе с Малохвостов я вышел из Пайн-Риджа и отправился сюда, где мы сейчас с тобой сидим. К дому Белого Лося, близ Мендерсоновой почты южнее Дакота. Мы подошли к высокому холму, что рядом с ручьем травы, который протекает здесь чуть западнее. Кроме нас двоих, до неба и земли Вокруг не было ни души. И все же это было оживленное место. Здесь обитали духи. Когда мы добрались до холма, солнце почти зашло. Старик помог устроить место, где мне надлежало стоять. Мы взошли на вершину и осветили ее, услав шалфеем. Потом в середине малохвостов воткнул живой побег и по всем четырем сторонам разместил подношение из красной ивовой коры, завернутые в маленькие узелки алой ткани. Затем малохвостов рассказал, что я должен делать, чтобы духи услышали меня и разъяснили мне мой дальнейший путь. Сначала мне предстояло встать посередине, плакать и молиться, прося духов о наставлении. Потом надо сделать несколько шагов к западу, встать и некоторое время причитать там. Затем снова возвратиться в центр и оттуда сделать несколько шагов к северу, помолиться и попричитать. А потом воззвать к остальным частям света. И так в течение всей ночи. Пора было начинать плач. Малохвостов ушел, оставив меня наедине с духами и заходящим солнцем. Стоя в центре священного места, лицом к закату, я затянул жалобную молитву. «О, великий дух, прими мои подношения! О, вразуми меня!» Пока я причитал и плакал, с запада с пронзительным свистом прилетел пятнистый орел. Он спустился и сел на сосну чуть восточнее меня. Я отошел в центр, оттуда направился к северу, причитая: «О, великий дух, прими мои подношения и вразуми меня!» И тут появился маленький ястреб, который опустился к югу на кустарник. Опять, возвратясь в центр, я направился оттуда к югу, причитая и прося великого духа вразумить меня. И тут появилась черная ласточка, принялась кружить вокруг меня и, наконец, села неподалеку в кустах. Отойдя к середине, я шагал теперь в направлении юга. До сих пор я лишь пытался заплакать, а теперь в самом деле зарыдал. И слезы ручьями текли по лицу. Да, но и не могло быть иначе. Ведь я стоял лицом к стране, откуда исходит жизнь. Я вспоминал о тех днях, когда все мои ушедшие родичи были живы и молоды. Вспоминал о бешеном коне, который был нашей силой, а теперь уже не возвратится, чтобы вызволить нас из беды. Сильно плакал я. И думал, пусть эти причитания совсем убьют меня, тогда я окажусь в потустороннем мире, где нет отчаяния. И пока я плакал, с юга стало приближаться что-то подобное облаку пыли. Оно придвигалось все ближе, и вот я увидел тучу прекрасных разноцветных бабочек. Это разноцветное облако окутало меня так плотно, что я ничего не мог разглядеть. Отступив опять назад, в середину круга, к живому побегу, я услышал, как пятнистый орел, сидя на сосне, сказал: «Смотри на них! Это твой собственный народ. Великие трудности обрушились на них, и ты поможешь ему». И тут я услышал, как кружащиеся бабочки издают слабые, еле слышные стоны. Казалось, они тоже плачут. Потом все они взмыли ввысь и улетели обратно на юг. Теперь из кустов заговорил маленький ястреб. «Смотри, смотри, выходят твои праотцы. Сейчас ты услышишь их». Я поднял глаза и увидел. С запада шла сильная буря. То был народ громовых духов. Было слышно конское ржание и мощь голосов. Сильно потемнело, и ревущий запад озарился страшными зарницами. Вдруг из непроглядной тьмы, разорванной отблесками молний, возникло видение. Я снова увидел тех двух мужей, пришедших за мной во время великого видения. Как и тогда, они летели головой вперед, словно стрелы. В том месте, где они приблизились к земле, взметнулось облако пыли. Из пыли стали проглядывать головы собак. Приглядевшись, я увидел, что это не пыль, а снова туча разноцветных бабочек, кружившихся вокруг собак. Теперь двое мужей сидели на гнедых лошадях, разрисованных черными молниями. Вооруженные луками и стрелами, они бросились на собак, а громовые духи подбадривали всадников раскатистыми голосами. Внезапно бабочки превратились в ласточек, которые плотной стаей закружились позади атакующих всадников. Вот один из них кинулся вперед и насадил на наконечник стрелы окровавленную голову собаки. Весь запад тут же отозвался ликующим ревом. Второй последовал за ним и тоже поднял на стреле собачью голову. И опять ночная тьма запада отозвалась приветственными громами и молниями. На моих глазах собачьи головы превратились в головы Васичу. И тут же видение пропало. Осталась только страшная, ревущая буря. Я заплакал еще сильнее, потому что очень испугался. Черная ночь окружала меня. Внезапно, вспыхивая огнем, звуча громкими голосами и ревом ветра. Я умолял про отцов сжалиться и пощадить меня. Я говорил им, что теперь знаю, чего хотят от меня духи, и что я исполню это, если смогу. Внезапно весь страх пропал. Я подумал, если меня убьют в потустороннем мире, мне будет, наверное, лучше. Я лег на землю здесь, в центре священного куста, и вновь поднес трубку всем силам. Потом натянул на себя одеяло из шкуры бизона, укрылся с головой и принялся ждать. Снаружи рычали и ревели голоса. Стук падающего града был подобен грому барабанов, в которые били великаны, напевая «Хей-я, хей!». На священный круг, где я лежал, не упало ни единой градины, ни капли дождя. Когда буря кончилась, я откинул одеяло и прислушался. В наступившей тишине повсюду было слышно журчание дождевых потоков во врагах, и лишь недалеко на востоке слышались слабеющие голоса. Эй-я, эй! Было уже далеко за полночь, и вскоре я заснул. Во сне я видел своих соплеменников. Расстроенные и опечаленные сидели они вокруг священного Типи. Многие были больны. Пока я смотрел на них и плакал, из земли пробился удивительный свет, переливавшийся всеми цветами красок. Он поднялся до самого неба. Потом свет пропал, и на том месте стала прорастать целебная трава. Пока я во все глаза глядел на нее, чтобы не забыть этого чуда, раздался голос, который разбудил меня. «Поспеши! Народ нуждается в тебе!» Я проснулся. На востоке чуть брезжил рассвет. Стоя, я обратился к этой предрассветной мгле с молитвой. На небе медленно взошла утренняя звезда, такая красивая и безмолвная, а вокруг нее облачка, имевшая вид детских лиц, лиц еще нерожденных людей. Все они улыбались мне. Те звезды, что еще не исчезли с первыми отблесками рассвета, заиграли разноцветными красками. Под ними плавно двигались головы мужчин и женщин. Где-то там вдалеке пели птицы. Раздавалось радостное ржание и топот копыт лошадей. Раскатился трубный голос оленя. Слышалось мычание бизона. Все, что я не мог видеть, я слышал. Думаю, я опять заснул, потому что теперь меня разбудил другой голос. «Вставай! Я пришел за тобой». Я ожидал увидеть перед собой духа, но оказалось, что надо мной склонился добрый старик Малохвостов. Солнце уже взошло. Вместе мы возвратились с трубкой домой, где место и опять поднес ее всем шести силам и подверг себя новому очищению в палатке для потения. После этого несколько мудрых и добродетельных старейшин попросили меня рассказать, что я видел и слышал. Вновь поднеся трубку всем духам и раскурив ее, я поведал им обо всем. Внимательно выслушав, старики сказали, что я должен воспроизвести на земле видение собак и тем самым помочь народу. А поскольку люди охвачены горем и печалью, мне следует проделать все это с помощью хайоков. Хайоки были священными клоунами, которые делают все неверно или наоборот, чтобы позабавить людей. Старики предсказывали, что я стану великим человеком, ибо немногим суждено увидеть такое видение. Они повелели мне подождать 20 дней, а потом устроить обряд с хайоками. И я стал ждать.